Глава 25. Марат. Уже в Москве я набрал Женю. Беседовать с ней не особо тянуло. Но я не мог сказать, что мы расстались врагами. Мы поженились, не питая друг другу ярких чувств. Расстались так же. Ни враги, ни друзья. Просто люди, долгое время жившие под одной крышей и играющие в семью по общепринятым правилам. «Да, Марат», — удивилась она. «Жень, ты не скинешь мне почтой заключение врачей по поводу моей бесплодности и лечения?» Она замолчала, удивилась. «Я и на ребенка решился, потому что пошел у нее на поводу. Никогда меня эта тема сильно не волновала. Только Женю». «Хорошо, сейчас разберусь. Там много очень. Давай в обед увидимся в ресторане». «Хорошо», — согласился я. «Я обязан был все проверить и убедиться, но уже как лицо заинтересованное. К часу мы встретились в ресторане, в котором я обедал чаще всего. У бывшей жены папка солидных размеров. Часть скинула, остальное здесь». Я кивнул. Заказ принесли, я ел и бегло просматривал бумаги. Они мне ни о чем не говорили. Я умел делать и приумножать деньги. В репродуктивных вопросах я совсем не разбирался. Нужно будет сказать помощнице, чтобы записала меня к хорошему врачу и сдать анализы. «То, что ты делаешь, что-то значит?» Наконец спросила Женя. «Для меня – да. Прости, Жень, но мне сообщили о возможной беременности от меня». «Невозможной», – поправила она. «Ты же понимаешь». «Да, но я обязан убедиться в заключении врачей». «Будет весьма иронично, что первая же шлюха залетит от тебя после стольких лет попыток со мной». «Она не шлюха. Не опускайся так низко». «Да, мы не расстались врагами, но наверняка осознание того, что уже во время бракоразводного процесса я позволил себе связь и даже не скрываю этого, ее покоробило. Что бы там ни было, к врачу меня записали и анализы я сдал. В назначенное время появился в лаборатории». Милая медсестричка выдала мне стерильный пластиковый контейнер для забора материала и провела в отдельную комнату. На столике журналы для взрослых. Эту процедуру я уже проходил в годы гонки за ребенком и не раз. И тогда, и сейчас меня коробила мысль открывать эти журналы, смотреть на женщин, облизанных чужими взглядами, десятки, сотни раз. В этот раз мне не понадобилось. И искать соответствующее настроению видео. Я просто закрыл глаза. Закрыл и увидел Аню. Голая, на досках причала. Кожа розовая, норовит обгореть, сколько ее кремами для загара не мажь. К коже налипли песчинки, облизываешь ее соленая, и песчинки эти чертовы скрипят на зубах. Но ты забиваешь на это, потому что сейчас у тебя самый лучший секс в жизни. Кончил я быстро. Анализы были готовы через несколько дней. К тому моменту подошло время записи, а врач был ознакомлен с моей историей болезни. «Вы планируете беременность?» – спросил он, пролистывая бумаги с результатами анализов. «Нет, но, возможно, она произошла». Врач хмыкнул, но умудрился сделать это как-то неоскорбительно. «Вы в Бога верите?» «Нет». «Ну, тогда начинайте верить в свою мошонку. Возможно, это принесет плоды. На данный момент вы так же бесплодны, как и были ранее. Возможно, ЭКО будет успешным, но у вас уже были попытки. В любом случае, попытаться еще можно». Я на мгновение прикрыл глаза. Снова вызывал в памяти образ Ани. Она была так же открыта мне, как и нога. Оттого ее откровенная ложь ранила еще сильнее. Если бы она просто призналась, рассказала как есть, принять ситуацию было бы легче. А наступившая беременность... «Вы уверены, что были ее единственным партнером?» Я вспомнил сообщения Ани, в которых она прямым текстом говорила, что выбирает Андрея, и полный превосходство взгляд этого мудака. «Нет, в таком случае могу порекомендовать сделать анализ ДНК. Его можно провести прямо во время беременности. Наша клиника их проводит. Метода 2. Забор амниотичной жидкости, ворсинок хориона или крови из пуповины. Второй – венозная кровь матери. Точность высокая. По крови матери определить можно. Да. Противопоказаний 2. Переливание крови в последние месяцы кому-либо из возможных родителей или трансплантация костного мозга». Я поморщился. В марте на горнолыжке напоролся на сук в снегу, решив покорить излишне крутой спуск в потемках. Крови вытекло не так, чтобы много, но в клинике решили перестраховаться. И за оплаченные мной деньги врубили all-inclusive, включив туда и переливание. «Значит, остается первый метод. Спасибо, вы мне очень помогли. На комбинат я полетел уже в конце июля. Степь, которая никак не хотела очиститься от снега весной, теперь пылала сухим жаром. Единственная протекающая через город речка почти высохла и сильно обмелела. Ехал я сам, в аэропорту меня ждал тот же самый джип. Оказалось, Андрей купил его на деньги предприятия, за ним оно и числилось. Провел как предмет необходимо важный, забив на то, что у него два цеха почти разваливались, а карьер грозил осыпаться. «Квартира, на которой вы жили раньше, — прощебетала секретарша в трубку, — уже отдана вашим московским инженерам, которые курируют ход работ. Поэтому я вам сейчас скину другой адрес. Ключи уже в бардачке». Я вдавил педаль газа и полетел, поднимая за собой столб пыли. Экран телефона засветился уведомлением. Я открыл сообщение. Адрес был не то чтобы знакомым. Это был адрес Ани. Может, ошибка? Как бы то ни было, по адресу я доехал. Поднялся наверх, отпер квартиру. В ней та же самая мебель. Стерильно чисто. И ни следа Ани. Даже сам ее дух выветрился из квартиры. Анька как минимум переехала. Как максимум, вовсе из города уехала.